Тяжелый круглый стол покрыт скатертью и заставлен яствами и напитками. Посередине высился тяжелый серебряный светильник с четырьмя зажженными восковыми свечами. Гости и хозяин сидели на резных креслах с высокими спинками, принадлежавших раньше рыцарям. А Никей Федорович, подвижный худой старик небольшого роста, седые волосы лежали у него на плечах, а борода коротко подстрижена. Он одет в черный кафтан, похожий на монашескую рясу. На груди поблескивал большой железный восьмиконечный крест. Воевода Григорий Иванович Заболоцкий казался не моложе своего гостя, ростом тоже невысок и худощав, головой лыс, узкая седая борода росла почти до пояса. Григорий Строганов пошел в мать, невелик, а телесами тяжел. Толстое пузо торчит вперед, мясистый нос, лохматые седые брови. Он не проронил ни одного слова, однако ел и пил изрядно. А Никий Федорович едва прикоснулся к отварному осетру, пожевал пирог с грибами, хмельного не пригубил, несмотря на уговоры хозяина. «Скажи, воевода, — спрашивал Строганов, — как себя аглицкие купцы ведут? Похваляются, что царь им в руки всю торговлю на русской земле передаст. Купцам, дескать, из других стран в Нарве делать нечего. Ишь как, зачем тогда война, ежели из аглицких рук торговать? Или думают они, что умнее англичан и людей нет? А скажи, свейские люди, как они к купцам, тем, что торговать к нам едут?» Царский наместник нахмурился. «Обижают, — сказал он, — поджидают шведы купцов близ Ревеля. Некоторые корабли топят, некоторые в полон берут. Жалуются мне купцы. Да что я могу сделать? В море оборонять я не в силах. В устье Наровы крепость стоит. В реку шведам дороги нет, а в море...» — наместник развел руками. Старики посидели, помолчали немного. Наместник отпил из своей чаши вина, бросил в рот горсть сладкого изюма. «А как ты, Григорий Иванович, про дела ливонские мыслишь? Долго ли еще воевать будем?» Воевода Заболоцкий задумался. «Не знаю, Аникий Федорович, с какой стороны начать. Ливонская война у всякого на языке. Великое дело вершит наш государь. Разбили мы немецкое братство, рыцари разбежались. Даровал нам победу Господь Бог. Однако магистр ихний, Готхерд Кетлер, переметнулся, стал голдовником короля Жагемонда. Примечание: голдовник подданный. Ливония королю досталась, а голдовника своего он назвал правителем Ливонии и сделал его герцогом. Изгоню московитов из Ливонии, — похвалялся Жагемонд, — и перенесу войну на собственную их землю. Лучше питаться кровью неприятеля, нежели питать его своей. Видишь, какие слова? Вот и воюет наш государь и царь Иван Васильевич за Ливонскую землю с Литвой. Без малого 10 лет. Так-то, друг». Воевода Заболоцкий говорил медленно, подбирая слова, чтобы не сказать лишнего. А Никий Федорович взял со стола хлебную корочку и стал обсасывать ее беззубым ртом. Временами он кивал головой, будто соглашаясь. «Ты не хуже моего знаешь, что русские победы в Ливонии, — продолжал говорить воевода, — всполошили европейских правителей. Каждый хотел поживиться чем-нибудь, откусить от ливонского пирога кус побольше. Ливония распалась на 4 части, и мы, и король Жагемонт, и Даньская корона, и Свейский король топчемся на приморской земле и норовим столкнуть с нее друг друга. Каждый за себя и против всех. Скажи, Аникий Федорович, — предупреждающий поднял руку воевода, увидев, что Строганов раскрыл рот, — не кончил я. Торговлю русскую в Нарве некоторые за благо почитают, другие боятся, видят в ней угрозу. Кому Нарву в убыток?» «Прежде всего королю Жагемонду, — быстро ответил Строганов. — Он боится усиления русского могутства через свободную торговлю, а другое — и сам торговать хочет. Король Ирик ратовал за выгоды Колывании. Теперь Колывань — свейский город, а Нарва всю колывайскую торговлю задавила. Вот как? Ну а кто с прибытком? Прежде всего Любок с ганзейскими городами. Примечание. Союз немецких городов, заинтересованных в торговле на Балтике и Северном море. Жиреют они от русской Нарвы, а потом Даньское королевство. Нарва им тоже золотом отзывается. За проход проливов они немалую пошлину берут. Чем больше кораблей в Нарву пройдет, тем больше золотых. Донской король в карман положит.